Ясно. Спасибо, Янер, иди. Отправился ученицу обратно. Младшая просит прощения. Почтительно сложила руки перед собой в извиняющемся жесте девушка, всем видом выражая, как ей жаль, что не может больше ничем помочь. Ну и удалилась, так и не дождавшись окриков. Она явно знает что-то еще, недовольно проворчал Мэн, когда барьер от подслушивания был восстановлен. Определенно, она знает, куда пошел Ян Кай, но это не важно, мрачно ответил я, барабаня пальцами по столу. Мастер Су, попросил объяснений хозяин дома. Мы облажались, подвожу максимально емкий итог. Он наверняка уже что-то делает с прудом. Когда ожидается открытие? Сегодня, во второй половине дня, отозвался напряженный Ся. Вы думаете, что он что-то сделал с нашей реликвией? Скорее всего, но точно сказать я смогу, лишь осмотрев само озеро. Хорошо, согласился Ся, я созову остальных старейшин. В крайнем случае, ученики немного подождут или, наоборот, увидит пруд мириады лекарств чуть раньше. На этом мы быстро-быстро подорвались и быстро-быстро, сохраняя положенную величественность, рванули к пруду. До сего момента я этот пруд не видел, мало того, что занят был, так и до получения титула его не сильно горели желанием мне показывать, даже с учетом авторитета Мэнаися. Сейчас же первое же сканирование показало, что на дне находится массив, причем массив пространственный. Чем-то это было схоже с тем, что имело пресловутое кольцо-хранилище, но некоторые моменты были выполнены много сложнее, в то время как другие, наоборот, примитивнее. Экранирование хорошее, как и алгоритмы перемещения и фильтрации перемещаемого, но вот свертки нет, хранилище располагалось не в отдельном пространстве, а просто под прудом. А еще тут был служебный доступ для перемещения кого-то разумного, и он недавно активировался, остались следы срабатывания. Что случилось, старейшина Су? Обратился ко мне лорд долины, выдернутый по этому поводу из своего дворца раньше времени. Он там под прудом, и что-то делает. Что, кто, где? Почтенные мастера, за спинами которых уже замаячили макушки охранников, держащих толпу встревоженных учеников, среди которых была и Нин Чан, наперебой завалили меня обеспокоенными восклицаниями. Сейчас, первый момент, и вся вода из пруда уходит в мое хранилище. Второе движение ЦИ, запитать пару узлов, и нам открывается служебный переход. Подал я в него силы от души, даже удерживая дополнительно конструкт, чтобы не выжгло, так что вместо короткого перемещения практика нам открылся портал на весь потолок. Ты алхимики, мирные, разумные и порядочные практики, когда спокойные, а спокойные они всегда. Но вот картина того, как некое хамло, вольготно расположившись на полу, перекачивает некое вещество в свою безразмерную коробочку из колодца, что явно был частью их реликвии, да и вещество фанило хорошо и очевидно полезно для всех. Да, такая картина превратила мирных людей в ребят, от которых неуютно становится и в край обдолбавшимся берсерком. Подлый вор, да как ты посмела сквернить нашу святыню? Ян Кай, вклинился в гвалт голосов и я, с одной стороны, разыгрывая лицом удивление для этого читера, а с другой, максимально четко и громко объявляя его имя толпе свидетелей святотатства. Не могу поверить, то ли подыгрывая мне, то ли натурально так до сего момента до конца держа на сердце сомнения. Эмоций вокруг было слишком много, чтобы определить точно, тем более когда тени направлены на меня, воскликнул Ися Фушен. Ты пришел в мой дом, я принял тебя как своего ученика, раскрыл личные наработки. И вот как ты отблагодарил меня, Ся. Помимо речи, что-то делал со своей ци, что-то, от чего она становилась откровенно зловещей. Это священное наследие святого лекаря. Возопил кто-то из приближенной к старейшинам охраны, разглядев комнату и вещество, что набирал парень, после чего быстро сложив два и два. Ты мерзавец. Я нервно забегал глазками пойманный на горячем ушлепок и в конечном итоге уставился с надеждой на меня. Как ты мог? Спешу его разочаровать. Красть у тех, кто доверился тебе и протянул руку помощи, максимально давлю на эмоции, выпуская на лицо все потрясения, разочарования и шок, какие только способен выдать. После всей несправедливости, что испытал сам, я думал, ты достойный человек, который знает цену добра и зла. Как ты мог так низко пасть? Неужели всех сокровищ и помощи, которые ты получил за последние месяцы, тебе было мало? Вы знаете этого вора. Повернулись к нам с Мэном несколько старейшин, коих мы не посвящали в подробности о герое Синси. Да, и это несмываемый позор, скрипнул я на публику зубами. «Я столько раз приходил к тебе на помощь и даже спасал жизнь, а ты, своими действиями ты очернил репутацию всего небесного павильона и плевком ответил на все добро, что я тебе сделал. Больше праведного негодования, больше. Как наследник главы секты небесной башни, я изгоняю тебя. Ты больше мне не брат и не член небесного павильона». «Ха!» — резко выдохнул Ян Кай, словно сбрасывая с себя тяжелый груз. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Тут же нагло и самодовольно рассмеялся он, хоть и не сумев подавить в голосе ноток сильнейшего нервного напряжения. «Почему этот мерзавец смеется? Он с ума сошел от страха?» Полетели со всех сторон презрительно недоуменные вопросы. «Что ты скажешь в свое оправдание, подлец?» — рявкнул кто-то из охраны пруда на пятой ступени ранга Шенью. 5. «Оправдание», расплывшись в гнусной ухмылке, отозвался борзый Ариста. «Тут нечего оправдывать, все и так видно. Или ваши глаза недостаточно остры, чтобы увидеть происходящее без подсказок? Да как ты смеешь, ублюдок?» «Как смею?» «Очень просто». Став выглядеть уже как натуральный безумец, еще сильнее улыбнулся Ян Кай. «Да, вы меня поймали. Но знаете что? Вы ничего не можете мне сделать. Ведь я, Ян Кай, сын Ян Инфена, четвертого мастера священной семьи Ян. Попробуйте причинить мне вред, и семья Ян уничтожит всю долину короля-врачевателя. Наглец, как такое отребье, как ты, смеет прикрываться именем священной семьи? Немыслимая дерзость, какая откровенная ложь!» Вновь посыпались со всех сторон возмущенные крики. «Однако, если так в это верите, то чего же не нападаете?» Перекрывая гомон, закричал Ян Кай. «Думаете, каждый может прикрыться именем семьи Ян? Думаете, вам ничего не будет, если, убив одного из ее наследников, скажете, что не поверили его словам? Думаете, вам это спустит с рук? Можете рискнуть, но тогда не вините потом меня за грубость. Из какой бы семьи ты ни был, за предательство и очернение небесного павильона кара твоя будет такой же, что и у прошлого вора, посмевшего предать своих товарищей», — холодно ответил я, пока обитатели долины пребывали в потрясенном затруднении. «Да, я понимал, что это могла быть дурная идея, та череда из насекомых, диких животных и злых практиков, что пыталась меня ушатать, пока я пробовал прикончить гада, как бы намекала, но это было слишком сильное искушение. Он один, он окружен толпой людей, что его искренне ненавидят и презирают, его маска доброго мальчика сброшена и разбита в пыль. Неужели этого не хватит мирозданию, чтобы снять наконец с героя Синси сюжетную броню? Так что, пока Ян Кай ничего не сообразил, я приблизился на максимальном ускорении с использованием всей доступной ЦИ, не грозящей разрушением комнаты, со всей силы вбил руку в его дантянь, вдарил бы и массовкой, и демонической бы составляющей не пожалел, но он по-прежнему был в помещении с кучей тонких массивов, и даже просто дистанционная атака обычной ЦИ могла им повредить, что уж говорить о столь радикальной мере. Потому действовать нужно было точечно. Да, пожалуй, на тот момент желание сохранить то, что не успел стащить и сломать этот урод, было во мне сильнее здравого смысла и принципа меньшего зла. Далее произошло сразу несколько событий. Золотой скелет, огласки я не отключал и все видел, принял всю мою атаку на себя и рассыпался трухой, но при этом погасил весь мой удар. Более того, во вспышке разрушения он выпустил кучу ци, в том числе и не самого доброго спектра, и мне срочно пришлось ее ловить барьером и инкапсулировать, чтобы комната не пострадала. Но и этого было мало. Этот выплеск активировал массив пространственного переноса, и Ян Кая телепортировала, причем не наверх, где его ждала толпа взбешенных алхимиков, а куда-то нахрен, отследить не получилось, потому как мне пришлось срочно удерживать все построение, которое попыталось коллапсировать. И если кто-то думает, что на этом наши проблемы закончились, то он крупно ошибается, ибо, режьте их, нам нужны лишь лучшие, слабаков под нож. Что? Откуда? Кто это? Это практики пути дьявола из страны пепельных облаков. На нас нападала гребаная армия гребаных демонических культиваторов. Что? Да, подкрались незаметно. Мироздание, ну какого хера? Ну остановись, ну пожалуйста. Увы, гребаный мир Синси, герою которого разок вломили, останавливаться не собирался. Вместо этого пачка практиков Шенью, 5, с откровенно мразотной ци решила спикировать на учеников и проредить их ряды. К счастью, к тому моменту, как они реально врубились в ряды учеников, я успел выбраться из зала и отключить массив, а потому был готов к бою, и очень хотел сломать пару-тройку десятков лиц. А еще раз мир дает тебе лимоны, нужно делать лимонад, в том плане, что тут будет много подопытных, которые точно заслуживают смерти и которых не жалко. Ну что же, я выпустил свою ци, вот теперь я по-настоящему зол. Ик, демонические практики начали о чем-то догадываться, но было уже поздно. Глава 34. Зачистка долины от вторженцев, как ни странно, много времени не заняла, в том плане, что я не собирался сдерживаться, как и Мэн Вуя, разве что успел ему оттелепатировать по возможности брать живьем, ибо нужны подопытные в риск-экспериментах. Ну а дальше были напитка ци нейтронной звезды, максимальное ускорение и раздача пиздюлей всему, что живое и не алхимик. К тому же экспертов Шэнью, 5, на деле оказалось всего 30. Нет, так-то это дофига, тем более что 5 из этих 30 были минимум на пике данного ранга, а то и выше, то есть уже в трансцендентном царстве. 6, хоть и фанили послабее, чем тот же мастер Лин Тайсюй, когда на него вышел, то есть такой армии реально можно было, если не всю империю Хань захватить, то добрую ее половину вырезать, но озверевший практик на пике 6 небесного уровня, да еще и мутированного, все равно был для них что асфальтовый каток против велосипеда. Слишком разные ци, как качественно, так и количественно, слишком разные скорости, плюс арсенал техник из стиля небесного демона темной луны, непосредственно заточенный против демонов и их ци, а также энергия звезд, что напрямую была естественным врагом и растворителем для их палитры темно-демонической ци. В большинстве случаев мне реально хватало касания, чтобы полностью обезвредить противника, тупо выбив из него весь запас энергии. Тут сложность состояла скорее в том, чтобы не убить нафиг. И тот факт, что Ян Кай смог мой полноценный удар выдержать, делал мне грустно и заставлял торопиться. Сейчас я поломал рояль Дитя Удачи, но он сбежал, а значит, несется, выпучив глаза и высунув язык, к новому, еще более мощному. Наверняка уже придумав себе, какие все вокруг подонки и сволочи, что посмели поднять руку на великого него, а конкретно я так и вовсе концентрат предательства, ибо не оправдал ожиданий, в которых должен был, небось, за него костьми лечь, и посмел поднять руку на своего ученика, променяв того на каких-то там алхимиков. То, что он сам пошел этих алхимиков грабить и де-факто предал доверие мастера Ся, что взялся его учить, этот типус наверняка уже забыл, или не считает чем-то важным, ведь какая разница, как мудаковато он себя вел и сколько людей предал и подставил, если это было ради его выгоды. Важно, что его, такого красивого, обидели и выгоды лишили, вот истинная гнусность и несправедливость вселенского масштаба. Короче, я с максимальной скоростью вырубал и парализовывал всякую неправедную шушеру уровней Шэнь Юань 4 и Шэнь Ю 5, а когда закончил с зачисткой, устремился на поиски Ян Кая. Сердце, несмотря на всю степень развития организма, бешено колотилось, адреналин в крови давно занял доминирующее положение относительно всех иных составляющих, а в склоны гор и лесные массивы вокруг долины я всматривался, наверное, даже с большими нервозностью и спешкой, чем у человека, достающего наличность, когда в подворотне его уже приперли к стене добрые ребята и щекочут ножичком шею. Увы, сияние золотого скелета уже не подсвечивало для моих звездных глаз фигуру Дитя Судьбы сквозь все кроны деревьев и кусты, как лампочка накаливания. Искать по Яньцы, которую он раскачал своей техникой развития, тоже было очень сложно, ведь долина короля-врачевателя – это полноценный город, в котором море самых разных адептов боевых искусств, и пользователей светло-оранжевой или желтой энергии, среди них огромное количество, причем очень многие являются именно алхимиками, что здесь живут, и это неимоверно затрудняло определение конкретно одного носителя такой ци. И все же предельное ускорение и полет вместе с банальной логикой, что к людям Ян Кай сейчас не сунется, предпочтя уходить максимально безлюдной местностью, возымели эффект. И вот я лечу над лесом, на всех парах мчась перехватывать пусть и изменившийся после разрушения структуры артефактного скелета, но все же знакомый огонек энергии, и вижу, что не успеваю. Как ни прискорбно, но мне не хватало скорости. Все, что я мог, это читать по губам. Не спеши так, красавчик, ты же из долины короля-врачевателя, с улыбкой обратилась к бегущему сломя голову парню действительно шикарная девушка лет 20-25 на вид. При всем моем восхищении сестренкой, близняшками, скромницей Ниндзи, дикой северной варварши и даже экстерьером Ланчуде, вынужден признать. По сравнению с этой леди они просто симпатичные девчонки на фоне первой красотки города. Серебристо-белые волосы, что спускались до лодыжек, мягкие и приятные глазу черты лица, белое с темно-розовым цветочным шитьем платье цепаа, имеющие глубокое декольте и вырезы на бедрах, в сочетании с завораживающими алыми глазами и полностью сформированной крайне притягательной женственной фигурой, все это не могло оставить равнодушным ни одного мужчину. Плюс она обладала очень приятной на вид розовой ци, более темного и как бы пламенного, если так можно выразиться, оттенка, нежели у сестренок Ху, но все равно по этой энергии с одного взгляда было понятно, что перед нами очень положительная и замечательная леди. Ах да, еще она была на пике Шэнью, 5 и, учитывая контекст фразы, несложно было догадаться, что у нас тут очередная защитница-спасительница, которая должна не позволить мне убить героя Синси, так сказать, грудью встав на его защиту и, возможно, даже обеспечив какой-то путь отхода, вроде очередного телепорта или времени на активацию того скрывающего амулета, пока я буду ее переубеждать или не фатально обезвреживать. И, черт его дери, я не хотел обезвреживать такую девушку фатально. Это было оружие конкретно против меня. Эти белые волосы, эта фигура, она же натурально побуждала к воспоминаниям о Ся Юнин. С такой внешностью я не смогу ее без колебаний убить, а с ее силой я не смогу ее быстро вырубить. А там прям по классике жанра, внезапная любовь к милому пареньку, которого преследует подлый негодяй, предоставление массы роялей, защита юбкой. У меня нет времени, с дороги. Опять же классическим образом проигнорировал красоту перед собой герой Синси, аки стойкий оловянный солдатик не видя перед собой ничего, кроме цели. Цели смыться от пиздюлей, но тут главное, штамп равнодушия к прекрасной девушке соблюден, и теперь по логике она должна им только сильнее заинтересоваться, найдя в подобном доказательство того, что он не похотливое животное, как все мужики, а кто-то более интересный и чуть ли не вызов для нее, как женщины. Ну же, не игнорируй меня, задержись, оправдывая мои худшие ожидания, еще сильнее улыбнулась красотка, легким движением сократила расстояние до почти пробежавшего мимо Янкая и, напитав ци багряно-розовую ленту, что шла к ее платью, нежно обхватила того за торс, что, лента, насыщенная ци практика с пика Шэнью, 5, явно стала серьезным препятствием для усилий всего лишь Чжэньюань, 4, пусти, панически задергался в путах Янкай, но все равно не смог сделать больше ни одного шага, не будь таким занудным, снисходительно хмыкнула девица, я не хочу бегать за какими-то стариками и пачкаться руганью, будь доволен, что, я сказал отпусти, дура. Повел себя как конченый хам и быдло этот удот, запуская в девушку со свободной руки бледную копию огненного клинка. И вот это было неожиданно. То есть он взял и напал на практика, что выше него почти на два порядка. Нет, я понимаю, что у него сейчас со страху могло отбить мозги, плюс элитарность в попе заиграла, да и в долине, возможно, уже привык, что все вокруг мирные и добрые, но он совсем дебил. Дура, легко отбив атаку все той же лентой, который двигала примерно той же техникой, которой мастер-мен управляет в воздухе мечом, вскинула бровь беловолосая. «Мальчик, я убивала за меньшие, если бы не приказ лорда, сдавайся и пошли со мной, катись в преисподнюю». Теперь в нее плюнули огнем с обеих рук, еще и сжигая изрядную часть резерва, отчего выхлоп пылающей ци получился объемом в десяток квадратных метров и таки вынудил девушку резко сместиться из-под атаки. Ха! Расплылся в самодовольной ухмылке парень, из-за скорости движения собеседницы, видно, решив, что она попала под атаку. Ты слишком слаба, не стой у меня на пе. Далее произошло то, что вызвало у меня полный ступор. Девица закончила свое перемещение ему за спину и, не дослушав выкрика, взяла и отрубила ему голову, натурально, вот он стоит, и вот его бестолковка уже весело скачет по дороге, а тело, исторгая фонтан крови, падает на землю, что, я моргнул, какого, это было странное чувство из разочарования, удивления, обиды и восторга, сплетенных воедино, то есть вот просто мимо проходящая шикарная Тян, являющаяся крутым культиватором, судя по обмолвке про сдачу, из компании нападающих на долину, вместо того, чтобы сходу влюбиться в этого мудака на ровном месте и стать очередной ступенькой на его пути к величию, поступила ровно так, как тут поступают крутые демонические практики при встрече с хомящим слабосилком, то есть оторвала голову. Так, я должен убедиться, что это все правда, и проконтролировать, и сказать этой леди спасибо, и пригласить на ужин, и восхититься. Причем без задних мыслей, но она прикончила Янкая. Кажется, я влюблен. Ты убила его, оторопело сообщаю, приземляясь на поляну. Все это время я продолжал лететь на полном ускорении, так что, объективно, опоздал к развязке всего секунд на несколько. Что? Дернулась эта прекрасная, добрая и шикарная девушка. Кто здесь? Секунду. Подняв палец в предупреждающем жесте, ускоряюсь, чтобы добраться до тела Янкая. И точно, все было правдой. Позолота с костей действительно осыпалась черным прахом, скелет потускнел, более не являясь частью системы Меридиан, всюду по нему видны микротрещины и разрывы энергоканалов к основной системе циркуляции ЦИ, Дантяне и Меридианы тускнели прямо на глазах, оставляя нормально фонить ЦИ только некий амулет под одеждой, и, черт его дери, жизнь, жизнь тоже покинула тело, я почувствовал это, когда он помер, когда в меня влилась капелька силы, пусть и малая из-за расстояния, ура, но надо подстраховаться. И, достав из-под одежды замеченный артефакт, явно являющийся тем самым скрывающим амулетом Дун Цин Ян, я вдарил в безголовое тело Янкая, уничтожая не то что меридианы, а все следы ци в организме. Потом убрал амулет в пространственное кольцо и пробил обгоревший труп огненным клинком. Потом испепелил. Потом пережег прах. Потом запечатал его в пространственной складке. А потом повторил все те же действия с его головой. Фу-ух, боги, как это было хорошо, какой восторг, какое счастье. Я буквально хотел заорать. Ао, на меня смотрели со смесью священного трепета, испуга и просто охреневания. Ну да, издеваясь над трупом, я потратил ци на порядок больше, чем в девушке вообще было. Так что от чего трепетать, тут было. Леди, в один миг я встал прямо перед ней и со всем душевным теплом и участием взял за ладошку. Примите мою сердечную благодарность. Понимаю, что мои действия могли показаться странными, но это долгая история. Скажу лишь, что вы помогли остановить угрозу всему мирозданию, и я крайне признателен вам за это. Потому если есть то, чем я могу помочь вам, то я с удовольствием это сделаю. Вы кто вы такой? Ох, верно, прошу прощения. Меня зовут Суму, я гостил в долине короля-врачевателя, когда на нее напали какие-то ненормальные. Могу ли я узнать ваше имя? Цинло, Шань Цинло, представилась она. Хаем, что-то знакомое, где-то я об этом имени слышал или читал, но нет, не припомню. Хотя, с учетом ее силы и того, насколько она выглядит, а также того факта, что на нее вылетел главный герой Синси, скорее всего, она какой-то гениальный и прославленный практик. Но поскольку Суму пинал балду на общепросветительских лекциях чуть реже, чем всегда, что-то конкретное я о ней сказать не мог. Система Меридиан, конечно, немного необычная, но сейчас разглядывать девицу будет дурным тоном. А пока я несся за Янкаем на всех парах, было не до вдумчивого изучения окружающих. Рад познакомиться, леди Шань. Хаем, она о чем-то задумалась. Значит, вы гостили в долине короля-врачевателя? Вы алхимик? Не совсем, пожимаю плечами. Хотя меня и назначили почетным старейшиной, но алхимия, это скорее для общего разв. Промычал я с изрядным удивлением, когда, воспользовавшись нашей близостью, девушка просто взяла и меня поцеловала. Вот сходу, не очень умело, но с большим энтузиазмом. Еще и язычком начала пытаться поигрывать. Первым, что я испытал, ну, кроме весьма приятных ощущений, чего уж там, был шок, в смысле, шикарная и сильная леди берет и вешается на меня на ровном месте. Как? Почему? Зачем? Неужели мироздание после смерти главного героя Синси решило, что всегда должен быть главный герой Синси, и выдало сюжетную броню со всем остальным ближайшему парню, что был рядом с трупом прошлого Дитя Удачи, и поглотил чуть-чуть его жизненной энергии? Это было страшно, вот кроме шуток. Но потом я почувствовал, как начал неметь мой кончик языка, да и в меридианы попыталась проникнуть странная ци. Фух, меня всего лишь хотят отравить. Как хорошо, как замечательно. Девушка-демонический практик ведет себя как нормальный демонический практик. А ох, какое облегчение, как же хорошо. Восторженные мысли не помешали мне спокойно выжечь яд и поглотить неправильную ци, что, впрочем, сильно уступало той ядовитой хтани, который мог жахнуть Есинхэ. «Ты почему не потерял сознание?» Отстранившись, даже немного возмутилась девица. «Вообще, на этом моменте я должен был ей оторвать голову, но она так много для меня сделала. Нет, для всего мира. Плюс что ни говори, но убивать красивых девушек плохо, а когда они такие красавицы, тем паче. Прости, яды и ядовитые отцы на меня не действуют. Совсем. Этого не может быть. Это может повредить даже тем практикам, что много сильнее меня. Нет, я не спорю, преобразование собственной слюны в яд, совмещенное с ядовитой ци, это хороший ход, с учетом твоей силы, такое проймет и практика из трансцендентного царства, но я сильнее и достаточно компетентен, чтобы прекрасно себя чувствовать и продолжать жить даже с вырванным сердцем, так что не надо пытаться по-хитрому меня травить. К тому же я и так сказал, что готов помочь, то есть исполнить твою просьбу, и я все еще готов. Хоть попытка отравления и не принесла мне радости. Ты так говоришь, но ты не знаешь, что я могу попросить. А мне приказали доставить могущественных алхимиков к новому лорду демонов священной страны Серых Облаков и уничтожить долину, чтобы она не могла поддерживать священные семьи империи Хань. Энда, не очень ситуация, признал я. Но, судя по твоему тону, ты не в восторге от подобного поручения. Верно, она прикрыла глаза. Однако выбора у меня нет. Новый лорд демонов, который подчинил себе нашу страну, беспощаден и отдал конкретный приказ. ХММ, я начал что-то подозревать, а давно он у вас объявился? Нет, не прошло еще и года. Ага, а он случайно выглядит не как высокий, жилистый, беловолосый и истощенный тип? Припомнил я описание, которым снабдил меня еще Лин. Да-да, это он. Откуда ты его знаешь? А он, бывший ученик одного моего друга. Недавно идиот, которого ты только что убила, освободил его. Но, не будь дураком, этот ваш демонический практик решил не связываться с полным сил учителем и еще одним практиком такого же уровня и сбежал. Как теперь выясняется, сбежал к вам. Ян Кай, у меня просто нет слов. То есть, девушка чуть нервно сглотнула. Я убила освободителя нашего лорда, ничего страшного, он сам пытался его убить, но не смог. Впрочем, я тоже. Вроде бы это была уже... Я задумался, седьмая попытка, да, семь, счастливое число, и на седьмой раз нам улыбнулась удача. Ничего не понимаю, моргнула девушка, я видела твою силу, даже если это была она вся, ты столь силен, а тот мерзкий мальчишка даже на пик Чжэн Юань, 4, не вышел. Если бы уровень хоть что-то значил, когда речь идет о детях удачи. Ну ладно, вздыхаю, наконец-то отпуская ее ладошку. Думаю, лес – это не самое лучшее место для беседы, потому я приглашаю тебя принять наше гостеприимство. Но я же призналась, что мне приказали уничтожить долину и захватить алхимиков. Как ты можешь меня приглашать? Или, ее тон приобрел странные нотки, что я вот сходу не понял, ты влюбился в меня с первого взгляда. ХММ, нет, я признаю, она была очень красива, немного похожа на Юнин и убила Ян Кая, чем привела меня в полнейший восторг. Но, не спорю, твой поступок меня очень обрадовал, и сама ты почти преступно красивая женщина, но я совсем тебя не знаю, чтобы полноценно влюбляться, к тому же ты уже попыталась накачать меня ядом, так что я скорее тебе очень симпатизирую и благодарен, но только симпатизирую. Ну вот, она натурально надулась, это не отменяет того, что у меня приказ и мы враги, если ты не будешь распространяться об этом приказе, никто не узнает. Ну или давай я проведу вдумчивую беседу с этим вашим лордом демонов. Ты умрешь. Пусть ты и силен, но он вышел за пределы царства смертных. ХМ, но быть может. ХМ, я слышала, что на юго-востоке, в небесном павильоне живет великий мастер из высшего мира. До того, как все началось, я даже хотела обратиться к нему со своей просьбой. Говорят, он добрый свят, но не жалует демонических практиков. Возможно, он все-таки выслушает меня и поможет, но если за меня поручится старейшина из долины короля врачевателя, шансы на это возрастут. Вот как, даже как-то неловко стало. И о чем ты изначально хотела попросить великого мастера? Я, девушка отвела взгляд, обладаю особым телосложением. Оно, вместе со специальными техниками, позволяет развиваться очень быстро. Ты сам можешь видеть это, я уже готовлюсь к прорыву за сферу Шэнью. 5. Хоть мне нет еще и 30, но и цена у такого дара, полагаю, немалая. Да, это телосложение называется телом черной вдовы. Все мои телесные жидкости обращаются в яд, и чем сильнее мое возбуждение, тем мощнее этот яд. Окей, псевдокитайцы, признаю, в тот момент, когда я думаю, что уже все закончилось, я уже повидал всякого и ко всему готов, вы умудряетесь меня вновь удивить. Более того, продолжила девушка, это телосложение подразумевает то, что я влюблюсь в мужчину, которому отдам свою невинность и заберу в обмен его жизнь, после чего рожу ребенка, дочь, что повторит мою судьбу. КХМ, да, а почему ты мне это рассказываешь? Ты смог выдержать малую дозу моего яда, и к тому же в твоем взгляде нет похотливого вожделения, что я вижу во взглядах других мужчин. Это вызывает уважение, и ты явно сильнее меня, а я не хочу проверять, захочешь ли ты задавать свои вопросы иначе. КХМ, а ведь верно, сейчас девочка едва ли не прямым текстом, а по псевдокитайским понятиям так реально прямым, еще и со здоровенным плакатом и двухчасовой презентацией, сказала: изнасилуешь меня, сдохнешь в муках, как бы крут ты ни был. Вот сейчас обидно было, вздыхаю, но понимаю твои резоны. Да и наше знакомство, точнее, мое представление, явно было не самым располагающим, за что прошу прощения. Что же касается твоих проблем, как с этим лордом демонов, так и с телосложением, хорошо, я помогу. Ты отправишься со мной в небесный павильон и представишь перед великим мастером, в этом нет необходимости. Улыбка сама вылезает на мое лицо, ибо что ни говори, а чуть распустить перья перед красивой девушкой, это у мужчин на уровне костного мозга вбито. Даже если они счастливые семьянины, полностью довольные своей жизнью, ведь тот великий мастер, это и есть я, в доказательство своих слов выпускаю в воздух ци в чистом виде. Ао, очень весело смотреть на эту вытягивающуюся моську. В великий мастер, но, ты ожидала увидеть кого-то постарше? Да, да. Что же, это тоже долгая история. Впрочем, если хочешь, я расскажу и ее. Ну а пока предлагаю все-таки побыть моей гостьей. Да и остальных нужно обрадовать, что Ян Кай больше не доставит нам проблем. Ладно. С видом, что тут вообще происходит и на что я сейчас подписалась, согласилась леди Шань. Возвращение в долину было веселым. В том смысле, что там продолжал стоять дым коромыслом, народ только-только отбил атаку, и сейчас наступил черед считать потери и определять урон имуществу. Весь цимис же состоял в том, что потерь-то и не было. Толпа маньяков, потрясая топорами, влетела грабить беззащитных ученых. А там в этот момент на симпозиум зашел Супермен с друзьями. Однако жути народ все-таки хапнуть успел. Ну и мебель немного поломали, да. И в основном граждан интересовало, что там с прудом и куда сбежал тот урод, что его пытался осквернить. Впрочем, мое возвращение незамеченным не осталось. Ну, налетел на меня Мэн Вуя, до того охранявший связанных пленников. Что еще случилось? Куда втянул нас этот сопляк? Спокойно, мастер, все хорошо. Эта леди решила нашу проблему. Совсем решила. Напрочь. В каком смысле напрочь? Нервно встопорщил бороду старикан. Говори точнее. Я уже в том возрасте, когда неопределенность больно отдается в сердце. Оно у меня больное и старое, не заставляя его нервничать больше необходимого. Ян Кай мертв. Послушно расшифровал я свои новости. Эта леди его убила. Оторвала голову. Потом я его испепелил, пережег прах и запечатал. Ох, слух не подводит этого старика. В глазах пухловатого мастера отразился сперва страх поверить, а потом почти нирвана. Девочка, прими благодарность этого практика. Если он что-то может для тебя сделать, ХМ. Пожилой культиватор скользнул по фигурке означенной девочки взглядом и стал таким одухотворенным, что вот рука сама потянулась за постуком. Учитель, но бдительная маленькая старшая сестренка бдила и была тут как тут, и с застенчивостью поглядывала на незнакомку. Ох, этот старик просто пытался быть вежливым. Мастер Су, ты дурно влияешь на мою ученицу, она уже подозревает этого практика в чем-то нехорошем. Кха-кха 9 кха-нацать. Простите, что-то я закашлялся, улыбаемся и машем. Хи-и, хмыкнула в кулачок ниндзя. Эх, молодежь, огладил бороду старик. И все же позвольте этому практику представиться. Мэн Вуя, и, как говорил этот старик, если вам что-то потребуется, он приложит все свои силы, чтобы помочь. Шань Цинло, несколько неохотно отозвалась пребывающая в изрядной озадаченности от всего происходящего леди. Что, выпучил глаза Мэн. Да и Сянин Чан полыхнула в эмоциях удивлением и даже опаской. Мальчишка, ты хоть знаешь, кого привел? Повернулся ко мне мужчина. Прекрасную леди, что решила самую большую нашу проблему и которой я обещал помощь и поддержку. Как и вы только что. А что, ох, как же было хорошо и спокойно, пока судьба не свела меня с тобой. Я был тихим и мирным калекой. Я принял этот мир и свою участь. Я не знал, не видел, не осознавал. А теперь то безумие, творимое сыном удачи, то создание тайного сада. А теперь еще и бессмертный мастер из высшего мира приходит под руку с королевой демонов, и все делают вид, что так и надо. Королева демонов, вскинул я бровь. Да, так звучит один из моих титулов, с долей неловкости от вспышки старика и, полагаю, вида скрученных коллег, подтвердила Шань Цинло. Вы не знали? Перешла она на более формальное и почтительное обращение. Я моргнул, вновь активируя технику звездных глаз, но у тебя же нет демонической ци. Да, она плотнее и тяжелее, чем у большинства практиков этого мира, но у Янь она по качеству почти такая же, разве что из-за меньшей ступени Шэнь Ю, 5. Она разреженнее, но на этом все. Пожалуй, даже, при том же уровне силы у нее качество будет выше, ибо она уже давно тренируется с экстрактом холодного снега, созданным моей ци, и сама по себе родословная Феникса кое-что дозначит. Но я одна из правителей земли пепельно-серых облаков, возмутилась девушка. И кто такая эта Янь? Это моя супруга. Так ты женат. Почему это прозвучало так, словно я ей уже что-то обещал, а теперь выясняется вот такое вот. КХМ этот старик просит прощения, что вмешивается в дела гарема этого юноши, вот чую, мстит мне за 19, как есть мстит, но, Суму, ты привел сюда одного из командиров нападавших на нас врагов, боюсь, это может вызвать некоторое возмущение. Хранитель зала вкладов выразительно покосился на алхимиков, что хоть и стояли от нас на почтительном отдалении, но также старательно косили глазами. О чем вы, уважаемый мастермен? Улыбаемся и закладываем руки за спину. Этот почетный старейшина и великий мастер из высшего мира, что отбил нападение демонических практиков, просто встретил мирно прогуливающуюся по окрестностям долины леди, что помогла остановить и покарать гнусного грабителя, осквернившего святыню всех алхимиков, и потому достойна его благодарности. О каком командире идет речь? Этот практик не понимает. Кажется, ошарашенно произнесла означенная леди, слухи, что я слышал о великом мастере, имеют очень мало общего с реальностью. Да, брат Су постоянно что-то такое вытворяет, но это здорово, сообщила смущенная Нин Чан, и спряталась за мына. Давайте не будем обо мне, продолжаю улыбаться, но на этот раз делая улыбку не коварной, а показательно скромной. Что там удалось узнать о пленных? Ах да, озабоченно насупился Мэн Вуя. В атаку шли остальные 5 лордов демонов, 4 из которых пребывают в начале трансцендентного царства, 6 первого порядка, а последний на пике Шэнь Ю, 5. Еще там 23 практика Шэнь Ю, 5 от 8 до 1 ступени, почти сотня Чжэн Юань, 4 от 7 ступени до пика. Остальных перебили или они сами померли. Старейшины долины передали нам свою благодарность, и, разумеется, все пленники будут тебе выданы. Ага, неплохо, согласился я. Что же, леди Шань, мне потребуется пара дней, чтобы уладить все дела в долине, потом я смогу заняться вашим делом. Прошу вас пока побыть нашей гостьей. Нин Чан, не позаботишься о леди? Конечно, кивнула ниндзя, а вот Мэну это не особо понравилось, но возмущаться тот не стал, доверившись моему решению, хоть и явно вознамерился проследить и охранить. На то и был расчет, да. Впрочем, я и так не боялся отпускать свою скромняшку с этой девушкой. Несмотря на титул и отрывание головы герою Синси, а может и благодаря им, ну, последнему точно, я не верил, что она попробует как-то навредить Нин Чан. Да и ци у нее была вполне приятна, равно как и в эмоциональном флёре никаких нехороших следов не имелось. Ну а в случае чего всегда есть любящий учитель на стрёме, а также барьерный артефакт и портал до тайного сада. Мне же нужно было разобраться с алхимиками, собрать пленников, осмотреть, что там с прудом, ну и будем откланиваться. В общем, реально пара-тройка дней на это уйдет. Пока же проследуем к пруду и нервничающим старейшинам долины. Позже. Процесс изучения секретного помещения под прудом мириады лекарств затянулся, но он того стоил, и каждая потраченная секунда была потрачена не напрасно. С чего бы начать, новостей было просто море. ХМ, пожалуй, с того, что сломать Ян Кай успел немного. Он лишь слегка порушил массив фильтрации, что выходил на пруд и принимал пилюли, жертвуемые алхимиками. В перспективе, не почини я его, это бы уничтожило все запасы эссенции исцеления, как условно можно было назвать сероватую жидкость, копившуюся в специальном резервуаре внутри скрытого помещения, вернее, не дало бы ей заново образоваться после кражи, которую он благополучно осуществлял до нашего появления. Сама эссенция представляла собой буквально концентрат всех целебных, стимулирующих, усиливающих и прочих полезных свойств из тысяч регулярно жертвуемых пруду пилюль высочайшего качества. Одной капли самой легкой фракции этого вещества было достаточно, чтобы практик ранга Чжэн Юань, 4, прорвался на несколько ступеней разом, заодно исцеляясь от всех возможных повреждений энергетики тела, кроме совсем уж страшных. Да и практики ранга Шэнь Ю, 5, от употребления могли стать значительно сильнее, и это при том, что средство было не одноразовым, его можно было потреблять долго. Самая же тяжелая фракция в резервуаре представляла собой и вовсе кристаллизированное вещество, в котором было столько ци, что употреблять его было уже натурально опасно, ибо могло разорвать аки-надувной шарик. Даже я, глядя на эту штуку звездными глазами, не рискнул бы за раз проглатывать что-то большее, чем малюхонькая крупинка, а уж для местных, даже тех, кто вышел на ранг Шэнь Ю, 5, и вовсе не рекомендовалось принимать больше пары стесанных с поверхности кристалла пылинок. От подобной находки и ее возможностей старейшины долины впали в натуральный шок и трепет, просто не зная, а как им теперь жить-то, ведь узнай об этой штуке хоть кто-то посторонний, и грабить долину короля-врачевателя ломанутся все. Но и она померкла на фоне следующего открытия. Мы обнаружили массив запечатления памяти, вроде того, что я встречал в пещере наследия и от которого близняшки получили свою технику развития. Вернее, в пещере наследия был умирающий практик, что просто обучил свою ци и загнал ее в камни пещеры, поставив только триггер, чтобы технику могли получить лишь те, кто может ей пользоваться. И та штука была одноразовой, то есть понятно, что делалось человеком шарящим, но на коленке, без подготовки и на последнем издыхании. Здесь же все было доведено до ума и сделано на совесть, начиная от сбора ци, заканчивая алгоритмом закачки информации через духовную составляющую прямо в мозг пользователя. Причем не просто понимание и общие принципы, помимо этого качались и полноценные энциклопедические знания, механизмы трансмутаций, преобразования энергии и веществ, и закачивались быстро. Никаких недельных медитаций, для полного впитывания натурально-колоссального архива достаточно было всего пары дней. И, судя по всему, чтобы пользователь случайно не сжег себе мозги от такой информационной нагрузки, тут и стоял колодец веществ, что собирал и концентрировал всю целительную и прочую полезную мощь из пилюль в эссенцию концентрат, и выдавал для поддержания обучающегося. То есть эта штука за пару дней из полного нуля делала великого мастера алхимии, ну, в теории и понимании процессов, руки предстояло затачивать самому, что, конечно, тоже было нелегко, но тем не менее это такое облегчение пути, что просто вах, словно альпинист, что взбирается на Эверест, берет, плюет и садится на подъемник, что довезет его почти до самой вершины, а то и вообще на вертолет. Разумеется, панацеей эта штука не была. Да, древние знания, да, глубочайшее понимание процессов, но нет предела совершенству. Всегда можно сделать что-то еще, лучше, выше, сильнее, быстрее, совершеннее. К счастью, понимали это и старейшины. Так что праздник и радость от нахождения такой штуки, точнее, получение нормального доступа ко всему интерфейсу, а не как было раньше, пара капель откровений во время загрузки питательных элементов в пруд, во время работы фильтрационного массива небольшие наводки ци активировали и обучалку, но не до конца, плюс потенциальные ученики находились не в фокусе, а за пределами, потому до них долетали реально капли ци с информационным содержанием, но забивать на все остальное алхимики не собирались. Теперь пруд предстояло охранять много тщательнее, думать о политике распределения, а главное, изучение всего этого. Эссенцию исцеления Ян Кай при нас вовсю переливал в свою черную книгу, что превратилось в коробочку, однако из-за внезапности и скоротечности встречи, во-первых, не решился или не сообразил сразу убрать ее в подпространство золотого скелета, а во-вторых, просто не успел забрать, когда я его от всей души долбанула и его телепортировала. Так что концентрат лекарства был возвращен в резервуар. Помимо этого, массив переноса внутри я подправил, создав для старейшин возможность ручной активации и посещения тайной комнаты, ну а в качестве бонуса уже лично для меня выступила сама черная книга. Та самая, из которой Ян Кайли добыл свой золотой скелет и свою технику развития с культивацией энергии Янь. И вот это вообще было чем-то запредельным. Оно все еще не дотягивало до страницы, что я нашел в пещере наследия, но было уже близко по уровню. И в то же время я, в принципе, мог в ней ковыряться и даже что-то понимать. И чего там только не было. И что-то вроде и пространственные хранилища, и защиты уровня сломать это не сможет даже боженька, что задастся такой целью. Кроме шуток, я вот не уверен, что смогу эту книжку уничтожить, во всяком случае, с наскока. А еще там что-то сидело, и это что-то хотело поговорить, для чего тем же вечером, когда я взялся ее предметно изучать, коснулось моего моря сознания, что ты, не став отбрасывать чужой поток энергии души, в котором сквозило желание диалога, сам отправляю такой же фолиант, я, часть большего, как и ты, но я скован, ограничен, служить, защищать, развивать, готовить, золотой скелет, да, так меня называли, и что ты хочешь, тебя, я наблюдал, ты силен, но главное, ты умен и благороден, куда лучше прошлого кандидата, которого ты защитить не смог, он был недостоин, не прошел проверку, я вынужден был защищать, но я не сливался с ним. Потому практик всего лишь трансцендентного царства второго порядка смог нанести ему урон. Впрочем, твой удар мог бы уничтожить даже меня, а не мою проекцию. Тогда почему ты изначально стал ему помогать? Он всегда был слаб и увечен, любой ученик небесного павильона был бы лучшим кандидатом. Время. Я ждал шанса обрести носителя тысячи лет, но никто не находил мое вместилище. Он стал первым, кто обнаружил его и вступил в контакт. Я не хотел с ним сливаться, выжидал даже тогда, но однажды его эмоции, душа, слишком сильно срезонировали с демонической ци моей основы, чтобы я смог воспрепятствовать. Мое вместилище начало действовать само, я это не контролировал. И ты смирился? Нет, я пытался задавить его разум сразу и несколько раз потом, во время нестабильности его энергии, но я ограничен, я не могу причинять вред носителю, не могу не помогать ему. А он был слишком озлоблен, самовлюблен и отчаян, чтобы испытать сомнения и отступить в собственных мыслях. Поэтому я не смог. Ясно. Ты согласен стать моим носителем? Разумеется. Нет. Ты только что признался, что являешься частью какой-то божественной или околобожественной сущности. Насколько нужно быть идиотом, чтобы сливаться с подобным? Ты такой же. Я вижу тень великого дракона за твоей спиной. Мы можем быть полезны друг другу. Я выполню свое предназначение по защите мира. Ты станешь сильнее. Ну уж нет, я как-нибудь сам. Я захлопнул книгу и от греха сковал ее барьером, а потом и вовсе убрал в свое кольцо. И ты мне действительно поможешь. Соберу только подходящий стол для вивисекции, и сразу поможешь. Утро следующего дня началось с продолжения банкета, в смысле разбора последствий вчерашних событий. Сам я этой ночью не спал, сразу после черной книги взявшись за изучение скрывающего амулета Дун Цин Ян, который снял с тела Ян Кая. Штука оказалась очень похожа на тот скрывающий браслет, который носила Сянин Чан, когда мы ходили собирать кристалл расы девяти инь, но являлась более совершенной в плане маскировки, хоть и требующей на свою активацию порядочно времени и спокойной обстановки без свидетелей, чтобы их взгляды, направленные на владельца амулета эмоций, не искажали эффект разворачиваемого поля рассеивания внимания. И, собственно, поутру первым делом я его вернул хозяйке, с наказом больше не терять и не давать его погонять всяким уродом. И вот касательно самой девушки и начались разборки, тем более что при нашей встрече вид она имела такой, что краши в гроб кладут. А все дело в том, что когда до нее дошли вести, где и при каких обстоятельствах нашли Ян Кая. В общем, хорошо, что практику повеситься нереально, а ничего острого для харакири у девочки под рукой не было. Но вот прийти каяться перед мастером Ся ей уже ничего не мешало. То есть ты знала, что этот мерзавец хочет попасть на пик святого лекаря? Аж вскочил со своего кресла алхимик, чье хорошее настроение и благодушие улетучились мгновенно. «Да-да, мастер», — склонила заплаканные глаза девочка с голубыми волосами, «я мне нет оправдания. Я покину долину и больше никогда не попадусь вам на глаза». «Стой», — вмешался я, — «думаю, дядюшка Ся проявит к тебе снисхождение». «Проявлю», — моргнул мужчина. «Мастер Су, долина в целом и я в особенности сильно обязаны вам, и если вы хотите, то хорошо. Я уже наслышан о вашей доброте и милосердии, но не ожидал, что они настолько велики. Это не доброта и не милосердие», — я покачал головой, просто понимание сути вещей. Маленькая Дун Циньян, красивая, добрая и талантливая леди, в которой вы увидели свою наследницу, мастер Ся. Другими словами, у нее не было и шанса не стать очередной ступенькой к вершине на пути Дитя Удачи, что, использовав ее, спокойно забудет и выкинет, не заботясь о том, как его действия повлияли на ее жизнь. Во время перечисления достоинств девушки та стремительно залилась краской и не смела поднять взгляда. К тому же я неплохо знаю натуру Ян Кая. Он ведь не сказал тебе, зачем ему твой амулет, не так ли? Нет, пролепетала она. Но я же не сказала вам, что он хотел попасть к пруду мириады лекарств. Я не думала, что он хочет попасть так. Я не сомневаюсь. Что же касается того, что ты не сказала и не подумала, это ведь очевидно. Какой алхимик, что действительно увлекается алхимией, не желает попасть в то священное место? А нормальный человек отличается от подлеца тем, что не предполагает подлости в том же желании, что испытывает и сам. Ты ведь тоже хочешь попасть к пруду, но ты хочешь заслужить право к нему попасть, а не прокрасться и подло украсть сокровища. Девочка судорожно кивнула. Хаем, задумался Ся. Так что, дядюшка, эта дева, сама жертва подонка, что использовал ее, подставил и явно намеревался сбежать, не прощаясь. В такой интерпретации мои слова звучали очень неоднозначно, вон как бедная девочка сжалась, покраснев еще больше. Зато и алхимик теперь начал смотреть на нее скорее с сочувствием и жалостью, чем с гневом. Что же, раз так, Ся Фушен нервно огладил бороду, то я забуду об этом инциденте. И ты забудь, Дун Циньян, и никому не говори, что общалась с Ян Каем больше, чем это полагается ученикам одного мастера. Деда, спасибо, учитель. И, шмыгнув носом, девочка разрыдалась, теперь от облегчения. Ну, полно, смутился мужчина, ступай, отдохни. Да, вновь шмыгнула носом девушка и направилась к выходу. Остался вопрос с семьей Ян, озвучиваю, когда мы с почтенным мастером остались одни. Я бы не хотел сам первым отправляться их убивать, потому предлагаю, в случае, если они все-таки выкатят претензии, валить все на меня. Я искренне благодарен за такой жест, мастер Су, но, боюсь, даже это может не помочь, вздохнул алхимик. Семья Ян известна крайне крутым нравом. Тогда я могу создать массив переноса до небесного павильона, чтобы вы могли в любой момент отступить или попросить помощи. К тому же, если подумать, он и так будет нужен, транспортировать пленных. Это уже за гранью всякой щедрости, но не в моем положении отказываться, кивнул мужчина. Однако есть кое-что, что я все-таки могу сделать в ответ для вас и тех, кого вы выберете, вроде ваших супруг. Это потребует несколько дней подготовки, и еще всем, кого вы выберете, надо будет изучить и освоить ту технику развития, которую я уже показывал вам, но, смею надеяться, результат вас не разочарует. Вы меня заинтриговали. Глава 35. Что ж, с самыми насущными делами я закончил, так что можно заняться твоей проблемой, сообщил я белокурой красотке, входя в выделенный ей гостевой домик, естественно, предварительно дав знать о своем приближении. Что нужно делать? С долей настороженности поднялась мне навстречу правительница одного из регионов страны пепельно-серых облаков. Для начала мне нужно исследовать твое тело и выявить те вещи, что ты желаешь купировать, помогая себе движением руки, окружаю дом гибридным барьером, взявшим лучшие из традиций как этого мира, так и моего прошлого. Данный барьер был нужен, чтобы предотвратить нежелательные осложнения во время работы, такие, как визит непрошенных гостей, подсматривание или выбросы с нашей стороны. Этот юноша так жаждет увидеть сию леди без одежды, усмехнулась в ответ девушка, вот только в эмоциях мандраж и некоторую опаску от появления силового поля, которое и сама не в раз бы пробила, скрыть не смогла, или не посчитала нужным. Все-таки талант так читать эмоции, штука редкая, особенно если это касается частот за пределами «Чтоб ты сдох FM». Я бы не сказал, что твоя одежда что-то сильно скрывает, с укоряющим намеком качнул я взглядом на глубокое декольте, бесспорно, с шикарным содержимым, но однозначно совсем не скромного фасона. И нет, мне не обязательно тебя раздевать, чтобы познать твое тело, и не нужно коситься, примирительно улыбаюсь. Я сказал именно то, что сказал, не вкладывая в это никаких дополнительных смыслов. Просто присядь, как тебе будет удобно, а я применю одну целительную технику, которая и позволит мне понять устройство твоего организма и его проблемы. «Ты будешь меня касаться?» – уточнила Шань Цинло. «Да, но мне вполне хватит спины, соприкосновения рук и открытой кожи не обязательны, спешу ее успокоить, памятуя о сложном отношении девушек из псевдокитайских вселенных к таким вещам». «Хорошо», – покладисто кивнули мне, впрочем, с видом превосходства и триумфатора. «И я без понятия, как все это сочетается друг с другом». В итоге леди приняла позу лотоса, а я окутал ее звездной ци, принявшись снимать показания с тела, благо это одна из первых техник, что используют звездные практики. Правда, как и в случае с другими основами, понять всю их истинную мощь и раскрыть весь потенциал можно, лишь пройдя путь до сверхсложных массивов и вернувшись назад, найдя иной, более совершенный и комплексный метод. В общем, да, ци программирование – наше все, а его понимание позволяет мне при помощи обычной лупы работать на уровне электронного микроскопа. Исследование затянулось почти на полтора часа, потребовав изрядной концентрации и напряжения ума для осознания и расшифровки того, что я чувствовал. Но все имеет конец, вот и я спокойно прервал технику и, сняв ладонь с ровной спинки девушки, встал на ноги. «Я закончил», и, вопросительно вскинула бровь моя пациентка, тоже встав с пола. «Я понял, что и как у тебя происходит. Интересная энергетическая направленная мутация, совмещающая ядовитую технику ци и естественную алхимию, как у ядовитых монстров. Это я могла тебе сказать и так», – разочарованно ответила красотка. «Возможно, но это не все. У меня есть метод переписать родословную и сменить твое телосложение с паука на феникса или дракона. Это уберет яд». «Отлично, я согласна», – сверкнула энтузиазмом в глазах королева демонов. «Постой, ты хочешь плату? Я могу предложить многое». «Да подожди ты», – одернул я оживившуюся леди. «Нет, я мог ее понять, перспектива исцелиться, возникшая так внезапно, должна давить, но все-таки дослушать нужно. Я обещал тебе помощь, и я помогу, и никакой платы мне не нужно. Но подобная смена уберет у тебя возможность использовать ядовитые техники, да и иммунитет к отраве тоже как минимум ослабнет. Для многих практиков лишиться даже части арсенала смерти подобно, и они зачастую отказываются даже от возвышения, если это влечет риск ослабления, отказы от возврата к истоку в Империи Чжоу, как бы показатель, а это же твой основной способ боя, не так ли?» «Плевать», — без раздумий отмахнулась она, все еще сверкая радостными и чуть возбужденными глазками, «пусть это лишит меня основного оружия, зато позволит нормально жить, не бояться обнять подругу, опасаясь, что даже малая капелька моего пота отправит ее в беспамятство, и то если повезет». Не говоря уже, она отвела взгляд и сделала максимально независимый и непричастный вид, обо всем остальном, это смотрелось довольно мило. Впрочем, только смотрелось, если задуматься над словами действительно неприкасаемой девушки, то становилось немного жутко. «Хорошо, тогда, дракон или феникс, в чем разница?» — спросила она. «Родословная ледяного феникса дает хорошую предрасположенность к интехникам, особенно льду. Ну и общее взаимодействие с ци становится много лучше и совершеннее. Золотой дракон больше склонен к улучшению физических кондиций и открывает доступ к более чистой и мощной яни техникам огня. Обе родословные лишь облегчают дорогу по выбранному пути, но не ведут тебя за ручку. Ну и не запрещают изучать что-то другое. Как дракон, что овладел в том числе и техниками льда, гарантирую». «Хмм», — девушка огладила подбородок, — «тогда думаю, дракон подойдет мне больше, у яда относительно небольшой радиус распространения, потому ближний бой мне ближе, чем чистые манипуляции ци. А что по поводу моей техники развития, что будет с ней?» «Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен на нее взглянуть», — пожимаю плечами. «Хотя даже сейчас можно с точностью сказать, что ее потребуется как минимум дорабатывать, поскольку у тебя поменяются меридианы, а со временем прорастут новые там, где у людей этого мира их просто нет, соответственно, для получения исходного эффекта воздействия ци должны быть изменены согласно новой структуре. И, если что, у меня есть техники развития дракона. Даже не знаю, что сказать. Наша тайная техника культивации – это родовое наследие, и терять ее я бы не хотела. Это то немногое, что осталось у меня от матери», — она осеклась и отвела взгляд. «Прости, вряд ли великому мастеру интересно это слушать». «Не нужно извиняться. Память родных – это действительно важно», — я улыбнулся, вспоминая Вайса и ее склонность к тирании и доминированию. И тут же получил от собеседницы очень странный и многозначительный взгляд, приправленный сложной женской эмоцией из-под вида подозрений. «Хаэм, почему ты на меня так смотришь?» «Неважно», — резко ответила леди. «В общем, я не против показать тебе эту технику, но есть проблема. Я никому о ней не расскажу и не буду учить других, если тебя это беспокоит», — предположил я самое очевидное. «Нет», — она покачала головой, — «дело не в этом. И ты бы в любом случае не смог ее использовать сам или научить кого-то другого, она подходит только для женщин моей семьи, и никак иначе. Просто у нее есть некоторые побочные эффекты, кажется, ей стало неловко. Вряд ли ты сможешь меня чем-то удивить. Ну а если это что-то неприятное, я могу отвернуться. Основное, что мне нужно, это движение ци, а его почувствовать я смогу и не глядя на тебя. Что ты о чем подумал?» — возмутилась леди. «Побочный эффект моей техники – это просто возбуждение. Прошу прощения, что я там говорил на тему «удивить». Или после смерти главного героя Сенсимир решил, что его полномочия все и он теперь хентай. Во время культивации моя родословная взаимодействует с потоками ци, и это сильно стимулирует весь организм. Такая особенность позволяет быстро развивать и усиливать меридианы, увеличивает их вместимость, но порождает такой вот побочный эффект. Я близка к прорыву за границы Шэнью, 5, потому если прорыв случится, всплеск может быть такой, что я потеряю над собой контроль. И что тогда будет? Она отвела взгляд. Сам можешь догадаться. Энда, ядовитый практик уровня местных самых толстых жаб с отлетевшей на почве сперматоксикоза кукушечкой. Это звучать может забавно, а на деле она реально может полпровинции просто умертвить. Тем более с учетом особенностей ее родословной. Прибавить к этому то, что она говорила ранее, и картина вообще получится дикой. Перебить кучу народа, потом найти кого-то, кто не сразу помрет, изнасиловать, попутно влюбляясь в бедолагу, а потом этим же убить. На этом крыша уже может уехать, скажем так, на постоянной основе. Если что, я смогу тебя сдержать, и обещаю не пользоваться твоим состоянием. Это в твоих же интересах, храбрясь, буркнула леди Шань, и, очевидно, не веря, что меня реально не возьмет ни один яд. Тогда не будем тянуть. Хорошо, я накрыл помещение дополнительным барьером, начинай.